Никакой войны, должно быть, никогда не бывало. Человек подымал голову и видел, как над кровлями проносились стрижи. Легкие облака проплывали в синей дали и уплывали в такую же синюю даль, не отнимая у земли ни одного солнечного луча.